и какой-нибудь упор на покатом крупе, другой держа за натянутый длинный повод. Ноги его беспомощно барахтались, запутавшись в гриве коня. Со страха он даже не кричал, изо всех сил стараясь выровняться и сесть. Спасло его то, что, перепрыгнув, лошадь сразу пошла вскачь. Но вот Никита распрямился, сел, взял в обе руки повод. И тотчас необыкновенное, никогда не испытанное тепло разлилось по его телу. Как человек он почувствовал любовную нежность к лошади. Ему было немножко стыдно перед ней за то, что он чуть-чуть не свалился. Но главное за то, что он не поверил в нее, в эту прекрасную, умнейшую скотину. Усомнился в доблестном и благородном сердце казачьего коня и позорно отступил перед первым препятствием. Как могло прийти ему в голову, что конь полезет следом за ним в канаву? Ведь это же не черепаха какая-нибудь, не ползучая тварь, не ужища. И втайне изумленный, что бежать вскачь легче и удобнее, чем рысью, расхрабрившийся, счастливый, стегнул лошадь концом повода. «Шевелись!» Он скакал по тенистой прохладной луке, задевая головой свисавшие с ветел и вязов листья. Шляпы на нем не было, она осталась за канавой, но он ничего не замечал, он мчался, и кария замухрышка чудилась ему стрелоподобной антилопой. Опутанные усы хмеля — первозданные чащи олеандров, как в книжке, по которой сестры учили его читать. Вернувшись, Никита рассказал Евграфу, как он перемахнул через ров, утаив, что лазил в канаву, и тянул туда за собой лошадь. «Удержался?» — недоверчиво спросил Евграф, и когда Никита жарко и торопливо побожился, заметил безразлично. «Ездок, что охотник, не обманет!» Никите было очень обидно подозрение Евграфа. Он хотел признаться ему во всем, но счастье было так велико, что поглотило обиду без остатка. Вскоре после этого произошел случай, неожиданно оборвавший летние Никитины радости и странно переставивший всю Никитину жизнь на новый, какой-то безжалостный, жестокий путь. Случилось же в сущности пустяшное, ничтожнейшее дело, невинная детская история. Никита никогда потом не мог вспомнить, по какому поводу он очутился в Уральске, на Михайловской улице, и зачем его оставили одного перед окном игрушечного магазина. Он стоял и глазел на разноцветную груду тряпочек, оловяшек, жести и фольги. Игрушки сверкали точно росный лужок на солнце. Времени у Никиты было много. Он разглядывал игрушки пристально, не спеша. И вот в уголке окна, рядом с куклою в шутовском пестром наряде и в бубенцах, Никита увидел скрипку. Это была обыкновенная игрушечная скрипка, простого, наверное, елового дерева, покрашенная в желтенький канареечный цвет, с розовыми колочками и коротким, не длиннее скрипки, смычком. На верхней дощечке коричневым глазом таращился перепиленный сук. Но в остальном скрипка была, право же, как настоящая. С подставочкой, струнами, с прорезами на верхней деке. Прелестный инструмент. Вот бы такую скрипку Никите. Вместо всяких игрушек и скучных безделец одну такую скрипку. Главное, конечно, то, что она как настоящая. И такой вещью можно вполне заменить уйму ерунды. Если бы Никите подарили такую скрипку, даже лучше именно эту скрипку с сучком и розовыми колками, он отказался бы навсегда от всяких других игрушек. На кой они ему? Только мусор от них. А скрипку он повесил бы над своей кроватью и перед сном глядел бы на нее из-под одеяла и трогал бы струны. Струны на скрипке настоящие, поправдышные, и, наверное, звенят. а с сучком, конечно, красивее.